想念。我是渐渐的路人念，你莫不得然自己的话的路人念，他可以可得的路人念的路人念的路人念。我是渐渐的路人念，你莫不得然自己的话的路人念，他可以可得的路人念的路人念。我是渐渐的树，我是渐渐把油，Больше, чем сердце стук, больше всего вокруг, и Господь никогда я не оставлю тебя. Ты жизнь моя, ты свет мой, я люблю тебя. Больше, чем я дышу, больше, чем я пою, больше, чем сердце стук, больше всего вокруг, и Господь никогда я не оставлю тебя. Ты жизнь моя, ты свет мой, я люблю тебя, ты нужен мне. Больше всего вокруг, и Господь никогда.